Видимо, я здорово успел притомиться, потому что уснул сразу и продрых довольно долго. По крайней мере, когда меня ткнули в бок, уже почти стемнело. Рядом стоял давешний белый. «Вставайте, хозяин хочет на вас посмотреть». Я сел на лавке, потянулся. Тело затекло до деревянного состояния. Прошла пара минут, прежде чем смог встать. Белый снова напомнил о себе. «Поторопитесь, хозяин не любит ждать». И зашагал куда-то вглубь двора. Я поспешил за ним, хромая и приволакивая затекшую ногу. Псина бегала неподалеку, регулярно появляясь и исчезая вновь. Мы прошли между каких-то сараев и по выложенной плиткой дорожке углубились в сад. Ряды апельсиновых деревьев благоухали так, что хотелось остаться прямо здесь, в тишине и покое. Удивительно, на ветвях одновременно были цветы, плоды зеленые и плоды спелые. Как оно совмещается на одном дереве? За садом оказалась аккуратно подстриженная лужайка, на которой стоял дом. Не особенно и большой, в два этажа, и широкая крытая терраса по периметру. Мой провожатый поднялся на террасу и указал мне на отдельно стоящий стул. «Присаживайтесь». Я с удовольствием сел и потянулся помассировать все еще болевшую правую икру. Тут же рядом появилась огромная недовольная собачья башка, с подозрением наблюдающая за моими руками. Пару раз фыркнула носом и отодвинулась. «Ну, нельзя так нельзя. Как скажешь». Я опять сел ровно и дисциплинированно положил руки на колени. «Вы неплохо держитесь. Обычно люди сильнее нервничают от соседства с малюткой Цербером». Голос прозвучал откуда-то спереди, из темноты. «А чего мне бояться? Я же белый». «Какие познания! Невероятно! Но должен вас огорчить. То, что Цербер с удовольствием хватает негров за их тощие задницы, отнюдь не мешает ему быть и неплохим охранником. Так что советую не совершать лишних движений». Перед моим стулом зажглась лампочка. Говоривший остался в тени. «Я Корнелиус Вандерпирс. Хозяин всего здесь на 20 миль в любую сторону. Кто вы? И зачем оказались в моих владениях?» Правду я рассказывать не рискнул. Во-первых, слово «финразведка» у многих вызывает желание взяться за пистолет. А во-вторых, разыскной лист на меня московские власти не отзывали, насколько я знаю. Опять же, настоящий ID упрятан в поясе штанов, а на поверхности лежит документ вездесущего экс-канадца. «Владимир Бего, будем знакомы. Компьютерный мастер. Летел по вызову, по дороге у самолета отказал мотор. Аварийная посадка получилась очень жесткая. Самолет поломался и сгорел. Меня при ударе выбросило наружу, оттого и уцелел. Единственный из всех. Очнулся, собрал разлетевшийся багаж. Этот рюкзак – собственность летевшего с нами орденца. И автомат его же. И куртка на мне, и даже ботинки. А сам мужик шею сломал при падении. Ему уже не надо». «Где это было?» «Не знаю. В джунглях». «Давно?» «Вчера вечером. Я шел всю ночь еще полдня и, к счастью, встретил ваших людей». «К счастью? Ну-ну. У нас очень не любят подозрительных чужаков». «Я оказался в ваших владениях не по своей воле, а силой обстоятельств. Если я причинил вам убытки, готов их компенсировать. У меня есть немного денег с собой. А если добраться до Орденского банка...» «Все, парень, ты мне наскучил. А я так надеялся на интересного собеседника». «И что теперь, выгоните?» «Смеешься? Ненавижу шпионов. Не знаю, что ты тут у меня забыл, но ложь я чувствую сразу. И твоя история полная лажа. Поэтому для тебя дорога одна». Что-то в неприятную сторону зашел наш разговор. И надо бы начинать бояться. А мне что-то больше пить хочется. И жрать. На поля маис собирать? «Это было бы правильно экономически, но неправильно идеологически. У меня здесь построено идеальное общество. Негры работают на полях и в саду. Мулаты их подгоняют. А вершина эволюции, белый человек, пользуется результатами их труда. И вся инфраструктура так организована. Собаки натасканы негров ловить, например. Белый человек – божество. В дом к богу негры не допускаются, только мулаты, и то на веранду. А неграм даже во двор вход заказан. Если тебя в поле отправить, вся стройная система ценностей нарушится». «Ну так отпустите. Или выкуп возьмите. Сколько-то денег я в состоянии собрать». «Нет, парень. Каждый должен заниматься своим делом. Киднеппинг – хороший, достойный и выгодный бизнес. Но только тогда, когда им занимается профессионал. Там наверняка есть масса важных хитростей и тонкостей, незнание которых может привести к ненужным проблемам. Я профессионал в сельском хозяйстве и чужим делом заниматься не буду, иначе получится сплошное любительство и убытки». От этого спокойного тона даже страшнее становится, чем от смысла слов. «И что теперь?» «Видишь, я даже убить тебя не могу приказать слугам. Не должен Мулат поднимать руку на белого. Поэтому тебя сейчас Клаас отведет в свинарник и там грохнет, а к утру свинки уже все доедят». «Клаас, как я понял, это тот лощеный тип, который меня сюда привел, хозяин собаки. Что-то его не видно и не слышно с самого начала разговора. Но это ничего не значит. Может в пределах видимости маячить и по жесту прибежать. Похоже, выбор у меня сейчас из двух огромных зол. Или отправиться как телок на заклание, или пойти на рывок и быть сожранным милой собачкой с трехголовым именем. Собачки, кстати, тоже не видно. В середине разговора она поднялась и ушла куда-то в темноту. Дурацкое у меня место. Я сейчас как прыщ на лбу, всем открыт и виден. А вот мне ничего в темноте не разглядеть». «Зря озираешься. Ничего не получится. Цербер где-то рядом, и от него не убежать, особенно в темноте. Да и я вооружен. Прострелю тебе колено, и отправишься к свиньям как есть. Живым». «Вроде свиньи живого не едят». «Делов-то. Затопчут и сожрут. Они уже сегодня схарчили того Черномазова, что пытался убежать. Правда, там и жрать-то нечего было. Только аппетит раздразнили. Зато теперь насытятся». Где-то неподалеку коротко взвизгнула собака. «Что еще там? Опять этот придурок ежа нашел и морду уколол. И ведь знает, что будет больно, а все равно пытается сожрать. Никак не усвоит, что с ежами лучше не связываться». «Вы тоже выкопали своего ежа сегодня, мистер. Ну-ка, спокойно, не нервируйте мою мамбу». Знакомый голос из темноты, как бальзам на душу. «Андреич, осторожно! Здесь где-то рядом собака, та самая, охотник на рабов, и молодой резкий мужик». «Уже не здесь, не беспокойся». Попытался встать, но получилось не сразу. Ноги не слушались. Вот потеха будет, если надо бежать, а я только сидеть могу. Повозился, но встал. «Что с тобой сделали?» «Ничего, пока просто пугали». Поковылял на голос. Света вне яркого круга лампы вполне хватало, особенно когда глаза привыкли. За столом сидел высокий, немолодой, абсолютно лысый мужик в темной рубашке. Руки он держал на столе перед собой и, не отрываясь, смотрел на черную змеиную голову, торчащую из кулака Андреича. Черный хвост непрерывно извивался, то оплетая запястье, то разворачиваясь. «У него может быть оружие». «Проверь». Я осторожно подошел с другой стороны и обыскал хозяина. Если тот и был недоволен, то ничем этого не проявил. Расстегнул на нем ремень, снял кобуру и подвеску с магазинами. Застегнул у себя на поясе прямо поверх своего ремня. Некогда заниматься подгонкой. Достал и осмотрел пистолет. Здоровая бандура, чем-то напоминающая гибрид Глока и Стечкина, если такое вообще возможно. Надписей не видно, темновато для чтения. Долго давил на рычажок сброса магазина в бок, а надо было вниз. Патроны? Ну да, любимый американцами 45-й калибр. В остальном обычный пистолет, предохранитель, курок, затворная задержка. Вставил магазин, дослал патрон, убрал в кобуру. «Я готов». «Так что же, господа русские, вы хотите?» Наш гостеприимный хозяин отошел от первого шока и даже от змеи отвернулся. «Мои вещи и машину до города». «Всего-то? Тогда не стоило и начинать разговор. Вы все равно не доедете. Не мои, так чужие охранники позаботятся». «И вы поедете с нами». «С какой радости?» «Предпочитаете умереть от укуса этой милой змейки?» Милая змейка ничуть не ослабила напора, пытаясь вылезти из крепких пальцев герпетолога и отомстить. «У меня не самые лучшие отношения с соседями. А раз так, какая разница, кто тебя убьет?» «Разница большая. Пока Клаас просто лежит без сознания. Будете упираться?» «Я хочу его видеть». «Прикажите готовить машину, потом сходим посмотрим». «Договорились. Хьюго!» От этого вопля вздрогнули все. Даже змея на пару секунд застыла и уставилась на хозяина. «Хьюго! Урод! Быстро!» С улицы раздались шаги. Андреич убрал руку за спину. «Не забудьте, змея никуда не делась». «Не забыл. Хьюго!» Из темноты в круг света вступил один из давешних мулатов. Похоже, здесь так принято у посетителей. «Хозяин?» «Мою машину сюда. Мы с джентльменами сейчас едем в город. Быстро!» «Охрана?» «Без охраны. Бегом!» Мулат повернулся и убежал. «Где мое барахло?» «Не знаю. Здесь только то, что показалось Клаасу интересным». Без удивления обнаружил на столе мой ноутбук и маленький рюкзак, тонкую стопку денег и ID Владимира Бего. «Если выберемся, придется новую личину заводить, а то моего канадского тезку наверняка искать будут. Жаль, привык к нему». Проверил, пистолет в рюкзачке на месте, и магазины тоже. Большой рюкзак покойного Боба, его пистолет и особенно автомат оставлять жалко, но шарить по всему поместью в поисках просто глупо. Опять же, предстоит не такая и долгая поездка на машине. Обойдусь. «Я могу посмотреть на Клааса?» «Пойдемте». «И, пожалуйста, без лишних движений. Мамба очень зла, а мой друг хорошо стреляет даже ночью». Интересно, когда Андреич успел оценить мою стрельбу? Мы сошли с веранды и двинулись за угол дома. В какой-то момент из темноты материализовался Нот. «Покажи нашему хозяину его сына». «Так вот, откуда такая забота. Будем знать». Нот молча качнул головой и скрылся за кустами. Вернулся с телом на плече. Клаас был без сознания, но дышал, и сердце билось. Мы вернулись на веранду и уложили тело на диван. Плед скрыл кляп и пластиковые стяжки на руках и ногах. «Мы выполнили свою часть договора. Дело за вами». «Да. Хьюго!» Вскоре послышалось тарахтение дизеля, на противоположной стороне лужайки сверкнули фары. «Пойдемте, господа. Машинам запрещено ездить по моему газону».